911. Как же закон не приложен? Как же закон творит? Как же закон собирает? Своим мощным созвучием. Когда сознание приводит в утверждение космическое право, то, конечно, мощь космическая привлекает к зерну. Потому жизнь утверждена космическим разумом в космическом праве. Когда все центры созвучат, то утверждается то созвучие, которое мощнее всех творческих энергий. Так высший потенциал насыщает мощь космического слияния. Конечно, Агни-йога дана человечеству, но центры созвучия даны для высших слияний.